Глава 11. Хозяин дома выдал Насте полотенце, чтобы она могла подсушить волосы, колючий свитер, пахнущий костром, большущую кружку горячего сладкого чая и щедрый бутерброд с сыром. Сыр был нарезан удивительно тонко, имел много аккуратных дырочек и чуть сладковатый вкус. «Останешься на ночь», — произнес медведь резко и достал из хлипкого шкафа одеяло, подушку, простынку и наволочку. «Ты откуда?» «Меня Настей зовут», — радостно напомнила она и откусила бутерброд. «Вот счастье-то привалило!» Он посмотрел на нее, отвернулся, собрал на столе бумаги стопкой и добавил. «Я спросил, откуда ты?» «Из Москвы», — честно ответила Настя, внимательно изучая мебель, стены и пол. Ремонт здесь, конечно, никто не делал. Обстановка осталась от прежних хозяев, а значит, есть шанс отыскать сундук на чердаке. «А вас как зовут?» «Глеб Алексеевич». «Понятно». «Какого черта ты ходишь одна так поздно и в такую погоду? Тебе сколько лет?» 16, соврала она. «Я заблудилась немного, но теперь-то уже знаю, куда идти. Просто дождь и стемнело». «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты знаешь, куда тебе идти. Потому что обычно женщины, переступающие порог этого дома, искренне считают, что на этом их путешествие заканчивается», — прорычал медведь, взял тряпку и принялся вытирать со стола. «Родным и близким позвонить не забудь, а то вам такое обычно и в голову не приходит». Жесткое «вам», видимо, переводилось как «ни о чем не думающим детишкам, слоняющимся по округе». Уфимцев перевел на Настю тяжелый, полный недовольства взгляд. Посмотрел немного и сдвинул брови. Она, проигнорировав настроение медведя, увидела седину на его висках и стала гадать, сколько ему лет. 42? 43? Интересно, он быстро засыпает или бродит по дому часов до двух? Похлопав немного ресницами, привычно входя в роль ангела, она с чувством произнесла. «Спасибо вам огромное за гостеприимство. Если бы не вы, я бы замерзла и подхватила воспаление легких. А так, благодаря вам я залезу на чердак и найду нужную книгу. И стащу ее. Обязательно стащу, не сомневайтесь, Глеб Алексеевич», — мысленно продолжила Настя. «Туалет на улице видела?» — хрипло спросил он. «Ага», — кивнула она. «Значит, если что-то, ночью не потеряешься. Правильно я понимаю?» «Я вообще никогда не теряюсь, только один разочек, сегодня. А туалет — это вообще моя слабость, то есть...» Настя проглотила смешок, выпрямилась и серьезно закончила. «Не волнуйтесь, Глеб Алексеевич, никакого беспокойства я вам не доставлю». «Очень этому рад», — подчеркнуто ответил Уфимцев, явно предполагая, что она будет ему мешать до утра. «Ложись спать, а у меня еще есть некоторые дела. Не греми тут ничем, не мешай, мне работать надо». «У меня тут тоже есть некоторые дела». Настя покосилась налево, затем направо, а потом бросила короткий взгляд на потертую лестницу. «И вы мне тоже, пожалуйста, не мешайте». Уфимцев оставил ее в маленькой комнатенке, смежной с кухней, а сам сначала вышел на улицу и выкурил сигарету, затем сварил кофе в турке, перелил его в черную чашку и ушел в комнату напротив. Дверь плотно закрылась, громыхнул стул, а затем воцарилась тишина. «Работает», — тихо протянула Настя, забралась на кровать с ногами, аккуратно сложила свитер Уфимцева и отодвинула его в сторону. «Придется подождать. Завтра она вернется в Москву вместе с рецептом, иначе и быть не может. Все медведи рано или поздно ложатся спать, и этот ляжет. А потом она осторожно на цыпочках поднимется на чердак». Настя улыбнулась, вынула из кармана мобильный телефон, отыскала номер Андрея и стала смотреть на строчку цифр. «Наверное, тоже сейчас занят своими великими делами», — ехидно подумала она и положила телефон рядом на одеяло. «Только бы тетя Саша не обнаружила моего исчезновения. Она уже вернулась домой. Или вот-вот вернется. А если начнет меня разыскивать?» Настя взяла телефон и выбрала функцию виброзвонка. На всякий случай. А то прокрадется она на чердак, а мобильник как запоет, все соседские петухи откликнутся. Хотя вряд ли здесь держат петухов. Уфимцев лег спать в час ночи. Вытерпев для верности до половины третьего, Настя сунула телефон в задний карман джинсов, взяла фонарик и отправилась восстанавливать справедливость. Ступеньки несколько раз предательски скрипнули, и в полной тишине эти звуки показались оглушающими. Настя замирала на полминуты, а затем продолжала путь. «Мы победим», — шептала она. «Наше дело правое». Дверь чердака была немного приоткрыта, что значительно облегчало ситуацию. В щель была видна лишь темнота, но на короткий миг показалось, будто там кто-то есть, и он ждет. Настя почувствовала, как сильно колотится ее сердце, и с удивлением обнаружила, что страха нет. Ее тянули вперед любопытство и еще непонятные теплые ощущения, которым хотелось поддаться. «Я уверена, ничего он не выбросил», — подумала Настя, открыла узкую податливую дверь, зашла и закрыла ее за собой. Темно. Окошко лишь совсем немного пропускает лунный свет. Она включила фонарь и широко улыбнулась. Чердак принадлежал ей. Пройдя вдоль стены, Настя отыскала целых 3 сундука. 2 чемодана, похожих на пухлые короба, да исторический саквояж с короткими ручками и потрескавшейся шершавой кожей, а также штук 5 жестких дамских сумок внушительного размера. Газеты, журналы, мелкие и крупные вещи занимали половину пространства, но они не валялись кое-как, а возвышались стопками и пирамидами. Наверное, Глеб Алексеевич Уфимцев, купив дом, сделал несколько попыток навести хоть какой-то относительный порядок. Ну, с чего начать? С сундуков, конечно. Но, с другой стороны, вот этот саквояж тоже можно назвать сундуком. Он слишком большой. Пожалев о том, что не перечитала письмо перед тем, как поднялась, Настя потерла руки, предвкушая поиски, и счастливо вздохнула. Пристроив на стопке журналов фонарик, присела на корточки и прислушалась. Вроде раздался отдаленный шорох, или показалось? Показалось. Почти неслышно произнесла Настя и открыла крышку первого сундука. Пахнуло сыростью и старьем, но сейчас этот запах мог только порадовать, будто она уже нашла клад, и осталось лишь протянуть руку и взять его. На толстую книгу в мятом кожаном переплете Настя наткнулась во втором сундуке. Она лежала как раз под чем-то шерстяным и колючим. Платье или кофта, шарф или платок. Настя не стала разворачивать. Быстро, с азартом, схватив фонарик, она посветила на странице. Это был очень старый ежедневник. Даты написаны от руки. Некоторые листы морщатся, на некоторых разводы где-то смазаны буквы. «Слова английские!» На лице Насти засияла улыбка. «И русские есть, но лишь в конце их совсем немного. Рецепты! Здесь есть рецепты!» Она нашла целых 5 штук, и сердце вновь заколотилось часто и громко. «О, эти столбики с цифрами и названиями ингредиентов! Как можно их не узнать?» «Нет, ежедневник забирать нельзя, вдруг Уфимцев заметит. Или не заметит? Как он заметит?» «Нет, лучше не надо. Я вырву листки с рецептами, и все. А тетя Саша сама разберется. Больше ничего же и не надо. Извините, Глеб Алексеевич, но это принадлежит не вам». Настя вырвала 5 листочков, аккуратно сложила их и поздравила себя с успехом. Но на лестнице раздался скрип, а затем 2 раза зло щелкнул замок. Из-за ухали тяжелые шаги медведя. Он спускался вниз. Вздрогнув, повернув голову, Настя посмотрела на дверь. Глеб Алексеевич Уфимцев ее запер. Ничего не снилось. Усталость после короткой командировки в Санкт-Петербург туда и обратно, а также мотание по городу, уложили его в постель в 12. Мозг Андрея Данилова отдыхал. Но ровно до 3 часов ночи, пока не загудел мобильный телефон. «Да», — не открывая глаз, произнес он, не найдя в себе сил посмотреть на определившееся имя звонившего. «Доброй ночи», — раздался шипящий голос. «Кто это?» «Конечно, я». «Кто я?» «Анастасия Веретейникова». В висках Андрея прострелило. Он сел, открыл глаза и глянул сначала на часы, а затем автоматически в сторону окна. Наверное, ему все же снится сон. Страшный. «Что случилось? Ты где и почему звонишь в такое время?» «Так вы же сами сказали, звони, если понадобится помощь. Вот она и понадобилась». Андрей уже мог ожидать от сестры Виктора чего угодно. Девчонке иногда явно хотелось просто поразвлечься. Но интуиция четко произнесла. Это не тот случай. «Почему ты говоришь тихо?» Поднимаясь с кровати, спросил он. «Меня взяли в заложницы. Пытать, наверное, будут, но я ничего не скажу». «Чего не скажешь?» Андрей провел рукой по лицу, прогоняя остатки сна. «Пусть еще что-нибудь скажет. Пусть скажет». А он по голосу попытается понять, насколько серьезно она влипла. «Например, тайну золотого ключика. Спасите меня, пожалуйста. А то утром мне предстоит встреча с Карабасом. Если бы вы только знали, какой это Карабас». «Невозможная девчонка». Андрей понял, что сердится, но эта вспышка оказалась короткой. Еще несколько секунд, и он бы улыбнулся. «Невозможная девчонка», — мысленно повторил он уже другим тоном. «Давай-ка быстро и коротко объясни, в какую передрягу ты попала». «А вы Виктору не скажете?» «Не скажу. А чем, кстати, сейчас занимается твоя тетя?» «Надеюсь, спит?» — легко ответила Настя. «Я ее бдительность усыпила, как и полагается в таких случаях». «Рассказывай», — поторопил Андрей. «Я залезла в чужой дом, чтобы украсть одну нужную и важную вещь. Дом находится за городом, но добираться не слишком долго. И меня тут заперли на чердаке, и пока я не знаю, специально или случайно», — затараторила Настя честно и вдохновенно. «Приезжайте скорее и спасите меня по-быстренькому. Здесь есть окно, мне уже почти удалось его открыть». А кому еще она могла позвонить? Не Пашке же Абрикосову. Только Андрею Данилову. Во-первых, очень верилось, что он обязательно приедет и спасет. Во-вторых, приятно было представлять, как он это сделает. И поволноваться ему придется. Тоже плюс. Старшие братья, они же всегда волнуются. Обязанность у них такая. «С тех пор, как ты сказала, что будешь относиться ко мне как к брату, я вижу в тебе только сестру. Маленькую сестру. И пожалуйста. И не жалко». Настя вновь подошла к окну и принялась отгибать загнутые гвозди старым напильником, найденным неподалеку от саквояжа. Забили раму, наверное, чтобы она от ветра не сильно стучала, да не слишком-то постарались. Теперь после разговора с Даниловым в ее душе появились спокойствие, уверенность и тепло. «Убегу», — улыбалась она, — «успею. Сумочку жалко, внизу осталось, но в ней ерунда всякая. Почему он меня запер? Почему?» Этот вопрос мучил уже полчаса. Уфимцев впустил ее в дом, накормил бутербродом, напоил горячим чаем. Допустим, ему не спалось. Он увидел, что гостья исчезла, и пошел ее искать. А она на чердаке. Нормальный бы человек поинтересовался, а что, собственно, вам здесь нужно, мадмуазель? Но медведь запер дверь. А может, его открытые двери раздражают? Нервы, например, не в порядке. Пошел в туалет или курить и закрыл по пути. И он понятия не имеет, что она здесь. В любом случае, лучше сидеть тихо. Настя вновь улыбнулась и справилась со следующим гвоздем. Главное, рецепт у нее. Тетя Саша спасена, и Андрей приедет. Она не заметила, как пролетело время, неторопливо открыла окно, и в этот момент загудел мобильник. «Доброе утро!» Точно детская радиостанция, произнесла она, глотнув воздуха свободы. «Как дела?» — раздался спокойный голос Андрея. «Вы, наверное, рядом?» — спросила Настя. «В нескольких метрах от тебя. А я как раз из окна вылезаю». «Подожди, я вполне могу поговорить с хозяином дома». «Это лишнее», — Настя улыбнулась. «Я сижу на козырьке дома и, кажется, вижу вашу машину. И вас вижу. Как-то вы не торопитесь ко мне. Очень было разумно припарковаться около поворота. В следующий раз, когда мне захочется что-нибудь украсть, я обращусь к вам, а не к Пашке Абрикосову. Это сделает меня самым счастливым человеком на свете, уж поверь». «Погода отличная, правда?» Настя тихо вздохнула. «Если я спрыгну, вы меня поймаете?» Она представила, как устремляется вперед, и крепкие руки Андрея Данилова ловят ее и прижимают к себе. И потом он обязательно будет ее ругать. Как старший брат ругает непутевую младшую сестру. «Эй, я прыгаю!» Не без вредности сказала Настя. «Если не успеете поймать, то мое сотрясение мозга, ну, сами знаете». Андрей уже открывал калитку и быстро шел к дому, глядя на нее. «Господи, она действительно сидит на крыше и болтает ногами. но, увидев Настю целой и невредимой, он вовсе не стал сердиться. Сунул мобильник в карман ветровки, остановился под козырьком и протянул руки. «Прыгай», – произнес он так тихо, что можно было понять лишь по губам. Настя помедлила, примерилась и соскочила вниз. Руки Андрея действительно оказались крепкими, и он поймал ее уверенно, точно непутевого котенка, сорвавшегося с карниза. Прижал лишь на миг, а затем потащил за собой к машине. «Спасибо», – поблагодарила Настя, усаживаясь в кресло, пристегиваясь. «Хорошо иметь двух старших братьев». «Могу я поинтересоваться, что ты стащила у этого несчастного человека?» «Наследство моей тетки», – ответила она просто. «Он сам виноват. Не нужно было обманывать и жадничать». «Как ты думаешь, есть смысл взять с тебя честное слово, что ты больше никогда не будешь так поступать?» Настя пожала плечами, повернулась к Андрею и, изобразив восхищенную барышню, спросила. «А хотите, я вас поцелую? В щеку? Вы так много для меня сделали?» Она не стала дожидаться ответа, потянулась вперед и коснулась губами его колючей щеки. Замерла и задержала дыхание. Андрей проигнорировал спектакль, не пошевелился. Именно потому, что почувствовал неожиданное желание исправить этот поцелуй, повернуть голову и поймать губами ее губы. Да, он бы поцеловался с ней не по-братски и заглянул бы потом в зеленые глаза и долго бы смотрел, а потом отпустил. «Спасибо еще раз!» Отстранившись, весело и непринужденно сказала Настя, вытянула ноги и съехала немного вниз. «Отвезите меня, пожалуйста, к тете, мне не терпится с ней увидеться!» Она сцепила пальцы, чтобы унять волнение, и стала злиться, сначала на Андрея, затем на себя. Как легко он отнесся к поцелую, даже ничего не сказал. И зачем она это сделала? Теперь он точно считает ее маленькой, глупенькой сестричкой. Ей захотелось поднять руку и дотронуться до губ, но она сдержала этот порыв.